Глава 6. Мари. Я люблю красивое белье, особенно дорогое и изысканное. У самой дома шкаф таким забит. Но одно дело носить это, когда ты одна. И другое, когда рядом двое голодных, шикарных мужчин. Вот что Макс хотел этими вещами мне сказать? Что у него хороший вкус? Или что на меня не жалко потратить кругленькую сумму? Или мне так намекают на некое продолжение сегодняшней ночи? А может, он просто издевается? Думает, я струшу. Ха! Да я им такое устрою. Посмотрим, кто из этой избушки первый сбежит или у кого нервы сдадут. Достаю черное кружевное боди и короткие джинсовые шортики. Хотите поиграть? Давайте! 10 минут, я довольно осматриваю себя в зеркале. Да, раны остались. Но они отходят на второй план, ведь есть на что обратить внимание. Фигура у меня неплохая. Талия больше не стала, ноги не укоротились, а волосы я заплела в высокий хвост, чтобы не было видно мест, где сбрили волосы. Немного косметики, которая чудом оказалась в чемодане, и я готова. Подмигиваю себе и поправляю лиф, который шикарно подчеркивает грудь. Кружево на животе спрятало раны, а шортики, которые с трудом на меня налезли, аппетитно облегают упругую попку. Можно было бы накинуть футболку или топик, но ничего такого в чемодане не оказалось. Меня вообще в лес собирали или на пляж? Ну, готовьтесь, парни. Спускаясь по лестнице, слышу голоса. Значит, они вместе. Отлично, поиграем. Сделав скучающее лицо, вхожу на кухню и дефилирую к столу, наблюдая, как горящий взгляд Макса буквально поедает меня. А вот кофе, который он наливал, тут же переполняет чашку и начинает стекать на стол. Лев же замирает с бутылкой у рта. Да, он недавно видел меня голую, но и сейчас с удовольствием лицезреет в этом модном подарке. Что мне сделать, чтобы получить чашку кофе и что-нибудь поесть? Спрашиваю, отодвигая стул и грациозно присаживаюсь. Закидываю ногу на ногу и, довольно улыбаясь, смотрю на парней. Но у меня есть пара идей. Довольно урчит Макс, не отрывая взгляда от моих ног. Брат, да чтоб тебя! Вспыхивает второй и отвешивает ему подзатыльник. Лев, за что? За это! Рычит мужчина и тычет в меня пальцем. Теперь ясно, кто собирал чемодан. Склоняюсь над столом, показывая шикарный вырез на груди, который тут же притягивает взгляды, и напоминаю. Я все еще голодная. Покормите меня? Говорю так томно, что оба тут же вздрагивают и закатывают глаза. Я тебя точно прибью! Рычит лев, отворачиваясь, а потом и вовсе выбегает из комнаты. Ненадолго его хватило. «Да я сам, кажется, помру», — говорит Макс и поправляет штаны, которые чуть ли не стоят колом. «Ох, мальчики, нам будет очень интересно». «Макс, как насчет десерта? Люблю начинать утро со сладкого». Урчу, вставая. И, обойдя стол, присаживаюсь на край, упираясь руками и назад. Мямлит он, поедая меня глазами. А потом срывается и вмиг оказывается рядом. Тянет свои ручки ко мне, а я мысленно смеюсь. Размечтался. Перехватываю его запястье и откидываю от себя, а потом строго говорю. Только еда, красавчик. А свое желание можешь пойти и утопить в ледяном душе. Ты забыл? Я замужем. И я твой муж, — говорит довольно и делает повторную попытку приблизиться. Даже не мечтай. Если ты меня хоть пальцем тронешь, я буду молчать в суде. Что? То. Сам это купил. Вот и наслаждайся. Но руками не трогай, — говорю довольно улыбаясь. А ты не такой милый ангел, как кажешься. Принцесса, ты с каждым днем нравишься мне все больше. Рада угодить. А теперь накорми меня. А ты заплати. Усмехается и быстро прижимает меня к столу. Склоняется так близко, что я чувствую его дыхание на губах. Очень соблазнительно, но... Ты сам попросил. Урчу, обнимая его за шею, и уже вижу торжествующие глаза. Наивный. Да, красавица, награ... Мари, да чтоб тебя! Скрикивает на весь дом, сгибаясь пополам и падая на пол. Удар коленкой еще никто не отменял. И, как показывает практика, это отлично усмиряет разбушевавшихся самцов. Да, мой принц. Хочешь добавки? Ну ты и вредина. Больно же! Стонет Макс, кое-как вставая на четвереньки. Удивительно, но Лёва выбирает именно этот момент, чтобы вернуться. Брат на четвереньках у моих ног, а я, довольная, возвышаюсь над ним, сложив руки на груди. Макс? Ты что, по подчинению? Если что, я не с вами. Что? Нет, это ненормально и ударило меня по яйцам. Жалуется пострадавший и даже пальцем на меня показывает, а я улыбаюсь, смотря на смеющегося брата. Я точно с вами свихнусь. Мари, на, надень. И мне кидают белую футболку. Зачем? Неужели не нравлюсь? Это для твоей же безопасности. Все же ты в лесу с двумя военными. Ты думаешь, каковы твои шансы? Тут я соглашаюсь. Я против них ничто. И уповать могу только на их честное слово и выдержку. Но с ней лучше не перебарщивать. Уговорил. Надеюсь, футболок у тебя много, так как в моем чемодане это самое приличное. И подцепляю пальчиками лямки. Мужчина закрывает глаза и, кажется, просит Бога о терпении. Зато второй довольно поглядывает на меня, уже сидя на стуле. «Даже не мечтай, тебе ничего не обломится». Сообщаю Максу, натягивая футболку, которая садится на меня, как широкое платье, к тому же длиной до коленок. «Я знал, что ты так скажешь, но я умею ждать». «И что это значит?» «Объяснять мне, конечно, никто ничего не собирается». Парни молча накрывают на стол, и я получаю возможность плотненько поесть. Не помню, чтобы в холодильнике были блинчики. Неужели сами приготовили? Спустя полчаса я лениво кручу чашку в руках и гневно смотрю на парней, уставившихся в свои телефоны. А у меня вот все забрали. И чем мне заняться в этом богом забытом месте? Только не говорите, что сном. Этого мне и в больнице хватило. Братья переглядываются и задумчиво смотрят на меня. «Мария, ты умеешь стрелять?» Макс делает пальцы пистолетом и наглядно показывает, что он имеет в виду. «А обычно я исполняю роль мишени». «В таком случае пора исправить этот недочет». «Принцесса, тебе очень повезло. Мы мастера в стрельбе». «Вы хотите, чтобы я стреляла?» «Почему бы и нет? Оружие и патронов у нас море, вокруг лес, никто не услышит. Неужели не хочешь попробовать что-то новое?» Я тут же морщусь, так как вспоминаю Илью. Он очень любил эту фразу. Интересно, кто у кого ее украл? «Что такое, тебе плохо?» Лёва тут же оказывается около меня и касается моей руки. «Нет, просто вспомнила вашего дружка и бывшего мужа. Он точно так же говорил перед тем, как засунуть меня в клетку». «Илья тебя запирал?» «Ну, он заперся вместе со мной». Парни очень удивленно переглядываются. «Кажется, пора навестить друга. Что-то у него совсем странные пристрастия пошли». «Мари, он ведь не тронул тебя?» «Что?» «Ой, нет, вы не так поняли. Мы были в клетке, так как ее спустили к акулам. Иначе бы они нас просто сожрали». Капец, у мальца совсем шарики поехали. «Нет, Мари, мы предлагаем просто пострелять. Ничего экстремального. Не считая меня, одетую в кружевное белье и запертую с вами в этом доме?» Усмехаюсь и смотрю на две довольные морды. Ну уж нет. Со мной они будут только в своих мечтах. Где там пистолет? Кажется, он мне теперь жизненно необходим.